Если нам вспомнить историю, то, насколько я понимаю, первый лагерь под руководством Павла Тимофеевича Рытикова, такой вот уже большой, масштабный и выраженный в конкретном принципе, наверное, так. Это дети узников, дети братьев, которые находились на нелегальном положении. Я понимаю, что первый такой лагерь был всесоюзного значения в братстве в 75-м году. И потом был в 76-м году, в 77-м году. В 78-м году, как мы сегодня выяснили, лагеря не было. Простой был? Конечно. 78-й год, когда было общение там, когда у нас в Ростове были сильные гонения. Майское общение было, да? И 79-й год – это тот год последний, который мы смогли провести. Меня там, правда, не было уже. Была моя сестра младшая. И этот лагерь арестовали. И арестовали наших тружеников. Вот. Вот этим форматом 75-79 мы и ограничились, пригласив сегодня на наше общение. Поэтому мне хотелось бы как нам познакомиться. Давайте мы начнем с 75-го года. Кто в 75-м году был в лагере, в христианском лагере? Пожалуйста, кто помнит, где этот лагерь начинался? Ага. А кто помнит стихотворение, которое мы сложили об этом хуторе? Хутор назывался «Красный Нива», там было очень красиво. Мы шли через кукурузу, на речку купаться, там ловили пескариков или что там еще. Друзья, вот этот лагерь. Потом нас, за нами стали следить, и мы вот в такое большое-большое движение в сторону Кавказа, в конечном итоге мы в Сухуми оказались. Кто был в этом лагере? Пожалуйста, первые. Вот вам возможность рассказать в таком кратком, может быть, трехминутном времени, по времени, вот изложите, кто был в 75-м году на хуторе Красной Нивы? Меня зовут Коля, фамилия Казарезов. Родился в Омске, потом мы в 75-м году переехали в Луганск, в Ворошиловград. И в этом же году, первый раз, я был в лагере. Семья у меня, 7 детей, я член церкви, там, мы сейчас живем в Америке. В данное время я никакое служение практически не несу, но в хоре пою. Но год назад оставил по собственному желанию, я был как бы администратор церкви, не знаю, знаете вы или нет, что такое. Был ответственный за организацию, в общем, когда праздники в церкви проходят, когда вечера какие-то, также за хозяйственную часть, за финансовые обеды, все это, ну, как техническая сторона. 5 лет я нес это служение. Ты покаялся в лагере? Каялся я в лагере, да. Вместе мы каялись. В 75-м? В 75-м. Братья и сестры, вместе мы верили, вместе каялись. Вместе любили, пели. Прекрасно. Ну, так. Но все. Ивана брата не привез. Не привез. Иван был, и Галя еще была в 75-м году. Там какой-то вот такой сарайчик, если я помню, это в Красной Ниве был. И почему-то очень долго там находились Павел Тимофеевич, тогда Элла с нами были, Толик. Я не помню, Толик, и кто-то еще, и тетя Лида. Они, да, Бондарь, что-то они очень там долго находились. И я все думал, что там можно делать. Думаю, что они там думают, как нам жить дальше, может, программу составлять. А потом я, когда увидел дядя Павлика коленки, я увидел мозоли на коленках. Я понял, что они там так подолгу стояли и молились. Это мне сильно запомнилось вот на всю жизнь. Ну, это одно из воспоминаний, а так очень много. Надя, бывший румачик. Мы живем в Америке, у нас двое детей. Мы ходим в американскую церковь. А муж у меня несет служение, он ответственный. Он как раз все на экранах показывает. А я в молитвенном служении и в посещение. Если кто-то новый приходит в церковь, то они оставляют их адреса, и я еду их посещаю. То есть у меня два таких служения. Так, в Америке живешь в каком штате? Не сама. Живу в Северной Каролине, город Эшвилл. Лагерь все помнишь, нормально? Конечно. Собрание очень вспоминаю всегда. Мы с Павликом пели там, особенно день воскресный, чудный гость небесный. Хорошо, хорошо. Так, кому передаем микрофон? Кто еще был в 75-м году? Сергей Рытиков. Сергей, пожалуйста. Хотите, я вас кратко-кратко все расскажу. В Красных Нивах мы собрались там, в бабушке одной. Но если подробности, это завтра. Вот мы там находились где-то неделю или две. И как поняли, что за нами начинается слежка, мы срочно собрались и уехали в Сухуми. Уехали в Сухуми, а там, оказывается, один брат жил на пасеке где-то в горах далеко. И мы туда перебрались в горы, а там, интересно, речка такая была, и на канатной дороге перевозили нас. Вот. И мы там находились где-то тоже недели, может быть, две, точно не помню. А потом поняли, что за нами тоже начинается какая-то слежка. Мы срочно собрались и уехали в Хадыженск. Уехали в Хадыженск, и, как сейчас помню, мы ушли в горы, и вдруг к нам приходят и говорят, что за домами находится слежка. И целую ночь просидели там в горах, и рано утром на поезде, я вообще удивляюсь, столько людей приехали в Белореченск, вот на вокзал, и то там группа, то там группа, то там группа. А потом подошел харьковский поезд, мы должны были ехать на Харьков, подошел харьковский поезд, и Павел Тимофеевич говорит: бейте в последний вагон. А сам пошел в кассу. Говорит: мне столько билетов надо. Говорит: куда билетов столько? Вот. А мы все в вагон как валились, проводница отступила, говорит: аж куда вы, что? Да сейчас билеты принесут. Короче, все в этот вагон залетели. Я не помню, принес ли он билеты, ну что-то принес, наверное. Ну, доехали, да? Да, доехали до Харькова, а там, помню, вышли с вагона, и сестра нас встречала, подходит к нам, а мы так грубко было, братьев нас, говорит: выйдите Авраама. Ну да, мы же Авраама знаем. Вот. Ну, такую договоренность, все, идемте со мной. И группами и ушли. Я не помню, какая-то там станица была, мы где-то там были, не станица, а как они там называются в Харькове, Соколово, да. И вот там распределили нас по квартирам, все, а потом в лес уходили, тоже там слежки были. И помню, мы находимся в одной квартире, ну, там во дворе с мальчиками играемся, вдруг открывается калитка и спрашивает мужчина: ребята, как до станции дойти? Не, какая станция? А мы сразу раз, сразу понял, что это не местное. Ага, все, значит, понятно. Значит, это чужие приехали. Ну и там тоже Бог так благословил, что чудом вот по пятам ходили, и было большое благословение. Помню, вот и Люба помнит, когда было большое покаяние, когда люди, дети каялись, так Бог у нас благословил. Теперь о себе. Живем в Сакраменто. Четверо детей. Три мальчика, одна девочка. Проповедник собраний. И пою в хоре братском. 75-й год. Кто-то помнит еще? Друзья, я тоже был в 75-м году в лагере. И этот лагерь для меня особенно был ценным и приятным, что я в нем покаялся. Но мне было всего 11 лет. Я до сих пор помню, что вот 11 лет, я так вот представляю детей, моих детей, когда было им 11 лет. Но у меня было четко осознанное желание: я хочу в лагере покаяться. Не просто там вот все каялись, и я пошел. Я молился Богу, я просил, и Господь дал эту возможность покаяния, о чем Сергей сегодня говорил, но это отдельный вопрос. Поэтому для меня 75-й год особенно благословенный год. Вот. Но отсюда началась моя духовная жизнь. В 78-м году я крестился, и в 90-м году у меня была свадьба, Евгений Никифорович Пюшков сочитывал нас. В 92-м году принял служение с рукоположением. И у нас сейчас четверо детей, только у нас наоборот три девочки и один мальчик. Вот летом будет свадьба, если Господь жизнь продлит, первая свадьба у моей дочери старшей. Тружусь сейчас я в Нахабино, пресвитером церкви. Церковь небольшая, где-то 90 членов. Давайте мы переходим к следующему году, 76-й год, друзья. Кто был в 76-м году в лагере? Пожалуйста, поднимите руки. Юденцев Петр. Живу в Москве. Четверо детей. Московская церковь Царицына. Ну, избран диаконом. Сейчас кандидат в диакон. Это то, что касается служения. В 76-м году, я помню, мы были с Андреем первый раз со своим братом. Отправили нас туда, двоих баловников. Мне очень, очень понравился этот лагерь тем, что такое было попечение, действительно, как Андрей уже говорил об этом, забота наших служителей, Павла Тимофеевича, воспитателей, которые с нами там были. Нам много дали в этом лагере. И то, что мне запомнилось очень хорошо, это учили проповедовать, учили петь, ну, в общем, закладывали такие основы вероучения, закладывали в наши детские души, вели к Богу нас. Вот это как бы мне очень запомнилось. Хорошо, друзья, мы рады всем, кто подъехал с Украины, с Америки. Давайте у нас сейчас воспоминания, то есть знакомство, не воспоминания, знакомство людей с людьми, которые были в 76-м году в лагере. Петр Первый, кому ты передаешь? Да, друзья, кто в 76-м году еще был? В 76-м, кого я помню по памяти, вот Наташу Рытикову помню. Дмитриева Наташа, Рытикова Наташа. 10 детей, муж, служитель, 13 внуков. Занимаюсь еще с детьми. Живу в Луганске, на Украине. Даже и представить не могли, что вот когда-то через столько лет мы сможем встретиться. И вот это, конечно, большое чудо, которое Господь нам подарил всем. Вот, и я очень благодарна Господу и благодарна вот тем, кто организовал эту нашу встречу. Мы живем в Лабинске, в Краснодарском крае. Вот, муж мой здесь присутствует, Виктор Шимкин. Шимкина я теперь. Вот у нас Господь нам подарил 11 детей, 9 сыновей и 2 дочери. Вот. Ну, из детей у нас 4 пока члены церкви. Вот в этом году еще один сын заявил на крещение. Значит, муж у меня диакон церкви, вот. Старший сын руководитель молодежи, вот. Потом 4-й сын у нас регент. Вот. Дочь сейчас на курсах общебратских учится, тоже с оркестром занимается. Ну, дети так в церкви, вот. Хоре, в оркестре, молодежи. Папа, слава Господу, 86 лет ему, но он еще так бодренький. Вот на собрание он недалеко живет от собрания, на собрание в основном он пешком ходит, уже с собрания подвозят его. А так вот. Он передавал большой привет уже всем, вот, благодарил за все молитвы, кто вот молился и о нашей семье, и вот и о нем, когда он... Вот. Приветствую всех, рад очень вас видеть. Вообще здорово, что такую встречу организовали. Меня зовут Павел Миняков, если кто-то не узнал. 76-й год. Мне было 14 лет, я один раз был всего в этих лагерях. В 76-м году. Я думаю, что еще будет возможность поделиться и рассказать, да? О воспоминаниях, о лагере, о том, что Бог совершил в моем сердце через это служение Павла Тимофеевича Рытикова, через этот лагерь. В том лагере также в 76-м году я покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце. И сейчас я живу со своей семьей в Чикаго. У нас 3 детей, 2 внуков. Вообще для меня лагеря, после вот того лагеря, для меня лагеря это стали моей жизнью, моим служением. Я до сих пор совершаю служение в лагерях. Мы делаем, я об этом расскажу позже, может быть, мы делаем очень каждый год лагеря в Латвии уже на протяжении 15 лет. И совершаем это служение для сирот, для детей уличных. И через наше служение очень многие приходят к Богу. И уже есть выросло то поколение, которые были в наших лагерях, когда мы начинали только служение. Слава Господу за это. Господь вообще чудными путями проводит, многому учит, многому нас наставляет и нас меняет. Мою жену зовут Люба. Как я уже сказал, у нас 3 детей, 1 дочка и 2 сына. Мы в американской церкви в Чикаго. Я много лет там совершал диаконское служение, потом я... понял о том, что мое призвание все-таки миссионерское поле, и я сейчас совершаю служение миссионерское. То есть ты так сильно втянулся в лагерное служение? Так втянулся, что не вытянуться. Сейчас в июле мы опять готовим лагерь для детей. У нас каждый год около 100 детей в наших лагерях. Это все в основном неверующие дети. Мы их берем с детских домов, с улиц, приглашаем, собираем, привозим в наш лагерь и проводим с ними служение. В Латвии мы первые 3 года мы делали в Эстонии, сейчас мы в Латвии уже последние 13 лет. Да, слава Господу, что Бог делает. Вы знаете, когда я сделал первый лагерь в Латвии, мы еще тогда жили в Латвии, в 1986 году, потому что для меня было вот это осталось в моем сердце, вот то, что посеяно было, вот тот лагерь. И вы знаете, когда я уже в Эстонии мы жили, я был руководителем молодежи, и Господь вот именно побуждал меня к тому, чтобы сделать этот лагерь для детей. Мы сделали в 1986 году лагерь. Мы в этот лагерь привезли тоже детей, узников. После этого лагеря меня и Мишу Савченко, с которым мы вместе делали лагеря, нас арестовали. 2,5 года мне пришлось отбыть в заключении. Но когда я уехал в Америку, я знал, что Господь меня призывает к этому служению. То, что было посеяно в 14 лет в мое сердце, то, что было заложено, то, к чему призывал Господь, я в этом был уверен и знал, что это мое призвание. И слава Богу, мне жена говорит, у тебя внуки, ты до сих пор там с детьми прыгаешь, скачешь, бегаешь. А я всегда вспоминаю Павла Тимофеевича сразу же. Я говорю, а поэтому я скачу и прыгаю, и бегаю, потому что я с детьми. Вот, поэтому слава Господу за это. Слава Богу. Но Павел Тимофеевич еще и хрюкал, если вы помните. А, кабанюка, кто у нас был кабанюкой? Да, так что... Павел Тимофеевич. Все равно ты от него отстаешь, да? Да-да-да. За палатками там хрюкал, землю рыл и ногами топал. Моя девичья Голуб фамилия. Мы с Надей были, с сестрой. Так, у нас 8 детей. Муж у меня служитель. 4 уже членов церкви. Ну, они тоже регент, и в хоре поют дети. Оркестром занимаются. Ну, кто как может, и я в хоре пою еще. Вот. А что я помню с лагеря? Любу, Нину Усольцеву. И как, помните, Элла нам несла апельсины и кричала сдалека. Ну, и помню 15-й псалом, Евангелие Иоанна мы разбирали, эти экзамены. Вот это все помнится. Давайте мы проверим сестру. Она нам расскажет золотые стихи на тему «Божья любовь». Как не помнишь? Купаться ходил на Донец? Прежде чем пойти купаться, проверял на золотые стихи, Павел Тимофеевич? Проверял. Ну, да. Пожалуйста, расскажи. Там всего 5 стихов. Ну, хотя бы 1. Бог есть любовь. Хорошо. Сейчас, минуточку. Воскресный чудный гость небесный, радостно приветствуем тебя. Ты даруешь нам свой мир чудесный, сладкий отдых после дней труда. Но еще великий день мы ждем, когда вечный мы покой войдем. Тот войдет туда, кто здесь всецело жизнь свою для Бога посвятил. До конца кто устоял и смело шел вперед и в битве победил, тот небесный отдых обретет, бесконечный он покой войдет. О, небесная страна святая, нет в тебе земных скорбей и слез, бесконечный мир блаженства рая, и как солнце там всегда Христос. О, Господь, веди нас туда, где наш вечный отдых от труда. О, Господь, веди нас туда, где наш вечный отдых от труда.